Центр обучения магии, одновременно объединение учащихся и выпускников в некое братство во главе с директором, ректором. Каждая влиятельная школа обладает как достойным магическим наследием, тайны искусства и техники, уникальные заклинания, методики их применения, способы развития власти родословной, собственный взгляд на законы магии, так и серьезной материальной базой, собственные магические источники, каналы получения требуемых для развития магов ресурсов, возможно, даже порталы на близкие планы реальности. Обычно школы являются опорой правящих режимов, но нередки случаи, когда они уходят в оппозицию и становятся причиной больших войн. Структура школ – внешние ученики, учащиеся, которые обучаются по обычной, часто упрощенной программе. Внутренние ученики – учащиеся, занимающиеся по углубленной программе и получающие некоторые особые ресурсы. Личные ученики – особо талантливые учащиеся, занимающиеся по углубленной программе и получающие поддержку от старших магов. И наследники – выдающиеся таланты, дающие клятву верности школе или конкретному магу и получающие всю полноту знаний учителя. Школа Вечной Сини – две звезды. Не слишком известная школа Борея, специализирующаяся на обучении корабельных магов. Директор – основатель – магистр. Требования к поступлению – близость к стихии воды, способности к корабельным наукам и готовность работать на благо школы следующие 10-20 лет сразу после завершения обучения. Школа Железа и Крови – 4 звезды, одна из сильнейших школ Борея. Директор – архимаг, ориентирована на обучение боевых магов. Строгие требования по богатству, дару, родословной – и репутации, социальному статусу. Школа Зеленого Света, 4 звезды. Самая известная школа Борея из тех, что специализируется на обучении алхимиков, травников и лекарей. Штаб-квартира в Варганде имеет восточные и западные филиалы. Директор – старший магистр. Школа Пепла, 2 звезды. Некогда прославленная 4-звездная школа, чей ранг после завершения гражданской войны упал до 2 звезд. Внешние фракции специализируются на обучении магии призыва, манипулировании куклами и некоторых аспектах стихий и смерти. Внутренние фракции нацелены на обучение использованию некой вторичной комбинации огня и смерти, называемой пеплом. Директор школы – магистр, для поступления достаточно иметь склонность к магии и деньги. Школа Трех Святых, 3 звезды, достаточно известная школа магии. Директор, старший магистр, для поступления необходимы хорошие отметки, склонность к магии и деньги. Школа Хаори, 4 звезды. Авалонская школа, специализирующаяся на подготовке магов-убийц. Вся прочая информация засекречена. Общие сведения о мире. Бархатная книга. Основной свод сведений по магическим домам и семействам Борея, информация в котором регулярно обновляется. Оригинал сделан из магически обработанной кожи и хранится в главном государственном архиве, бывший имперский архив. Бумажные копии можно найти во многих крупных библиотеках. Белая грамота. Документ, обеляющий гражданина, выдается администрации города или целого острова. При наличии 9 подобных грамот возможна либо отмена в паспорте одной черной звезды, либо добавление одной золотой. Библиотека регентов. Самая большая библиотека Борея, находящаяся под патронатом непосредственно Триумвирата. Высокие требования к гражданскому статусу. Для доступа к некоторым разделам требуется иметь до 5 золотых звезд в паспорте. Дорогие абонементы, разовое посещение к разделу, не требующему каких-то допусков, стоит 10 оболов. Большая андалорская читальня. Одна из самых популярных общественных библиотек Андалора, в которой некоторая скудность литературных фондов компенсируется доступностью. Читательский абонемент стоит всего 4 обола и не имеет ограничений по гражданскому статусу. Бюро бедствий – правительственная организация Борея, в ведении которой находится сбор сведений обо всех происходящих в мире катастрофах. Изучение их последствий и предсказание повторного появления – основной объект исследований «Ночи Ероха». Вестник учебных заведений – регулярно обновляемый справочник всех школ и иных образовательных учреждений Борея. Доступны к ознакомлению во всех публичных библиотеках. Восстание. Мятеж ряда аристократических домов против императора Борея, повлекший за собой долгую кровопролитную гражданскую войну. Закончилось свержением династии и сменой государственного строя. Борей стал республикой с 3 регентами во главе. Голос магната и негацианта. Андалорский таблоид. Выходит каждую седмицу и ориентирован на интересующихся новостями торговли и промышленности читателей.